Где ж она пропадала? Молчит. Когда Роджер привез ее домой... Ты хочешь сказать, что 3 дня она провела с Роджером? Выслушай до конца. Она заявилась, когда я собралась идти в полицию за тобой. В 5 утра. Я немного накричала на нее. Но у меня тоже есть нервы. Кроме того, я имею полное право спросить ее, почему она наврала мне, и узнать, где же она провела 3 суток. Ведь так? Да, конечно. И знаешь, что ответила эта негодница? Там, где я была, меня уже нет. Кавычки закрываются. И пошла в дом, нахально пожелав Роджеру спокойной ночи. А что сказал он? Он тоже понятия не имеет, где она пропадала. Говорит, что спал, когда ее величество позвонило и попросила. Нет, не попросила, потребовала. Подвести ее на машине от Мерси. Мерси, как ты понимаешь, не речка в Англии. Это дрянная дискотека в самом центре трущоб. И не спрашивай меня, как она туда попала. Когда этот бродяга посадил ее в машину... А почему она не взяла такси? Да, действительно, почему? Я тоже задалась этим вопросом. Поэтому сделала нехорошую вещь. Порылась в ее сумочке. Сумочки, небрежно брошенные на стол. Вся наличность — 34 цента и несколько мексиканских песо. Где ж она была? Вот это я и хочу выяснить. Ха! Со мной она не желает говорить. Я потеряла девчонку. Эф, это моя вина. И это убивает меня. Она так быстро изменилась. Иногда просто страшно. Такой она выглядит отстраненной. Я вхожу к ней в комнату, а она встает и уходит. И так происходит очень часто. Ведь не случайно, Эф? Может быть, — солгал я. Каждый раз, когда она приезжает на каникулы, я думаю, вот он мой шанс. На этот раз я тебя не упущу. Я вновь построю мост между нами. А затем каникулы проходят, и кажется, что прошла 1 минута. «Доброе утро, спокойной ночи. Передай масло, спасибо». И она уехала, а мы так и не поговорили. «Флоренс, нам не за что винить себя. У девчонки такой возраст. Кстати, что говорит доктор Лейбман?» «Насмехаешься? При чем тут Лейбман?» «Ну, может быть. Он говорит, что мы удочерили ее». И теперь подошли к черте, после которой она сама захочет признать в нас родителей. Утешающая идея, не так ли? И еще он говорит, мол, не надо решительных действий, переживите это время. По-моему, он прав. Но неужели мне смириться, если оставить все как есть? Именно сейчас надо и навсегда установить хоть какие-то отношения. Я имею в виду, что если я ее мать, то имею право знать, где она пропадала. И черт возьми, с кем она спала, если уж дело зашло так далеко. А если ты думаешь, что не можешь, то мне самой придется. Нет-нет-нет, я поговорю с ней. Попробуй, Эф. Мне нужна твоя помощь. Меня убьет разрыв с ней. Поговори. А ты будь к себе снисходительнее. Стараюсь смотреть фактом в лицо. Эф, поцелуй меня. Я поцеловал, ее лицо выражало тревогу. Я поцеловал ее еще раз. «Не бросай меня, Эф», — прошептала она. «Я буду ждать тебя. Я стараюсь изо всех сил». «Знаю. Пойду к Эллен, хорошо?» «Я боюсь. Нам ведь еще надо поговорить о другом». А я ненавижу разговоры о деньгах. И тебя это раздражает, и меня. Но мы дошли до крайней точки. В нашем совместном... Ну, в общем, говорю прямо, мы с Сильвией тщательно подсчитали, и... Я собрался уходить. Поторопись, Эванс. Я хочу лишь до конца прояснить обстановку. Времени это займет немного. С мамой все в порядке? Да, просто приснилась чертовщина. Она послала тебя ко мне для серьезного разговора? Я наклонился и поцеловал ее ресницы. Когда Эллен была девчонкой, я приходил к ней в комнату, чтобы поцеловать ее перед сном. Целовал один глаз, потом второй. Она говорила «Спокойной ночи, папочка». Я говорил «Спокойной ночи, ангел». Затем на цыпочках уходил, закрывал дверь, и официально она спала. Когда я сделал то же самое, она бросилась ко мне в объятия и прошептала: «Ох, папка, я знала, что ты будешь на моей стороне». «На твоей? Неужели она не рассказала тебе, что случилось вчера?» «Ну, в некотором роде». «Я больше не собираюсь терпеть это». «Что, ангел?» «Понимаешь, па, есть на свете вещи, о которых я, может, и хочу тебе сказать, а есть такие, о которых не хочу, а есть и такие, о которых я не хочу сказать ни тебе, ни ей». «Понятно, ангел, успокойся. Папка, если я попрошу тебя кое о чем, ты сделаешь?» «Разумеется, а что надо?» «Штука довольно серьезная. Поэтому будь добр, сходи в дом и принеси мне рюмку водки. Сама идти не хочу, вдруг она увидит. Если снова начнется вчерашний допрос, я могу просто...» «А что случилось вчера?» «Я, па, не преступница, а она не прокурор. И я имею право...» «Она беспокоилась, ангел. Я не хочу, чтобы меня ставили на место таким образом. Па, ну, пожалуйста, сходи за водкой. Если я не выпью, то не смогу рассказать». Я снова поцеловал ее и направился к дому. На полпути я обернулся. Эллен неподвижно стояла в белом платье около идеальной поверхности голубого бассейна. Вид молоденькой американской девушки, имеющей все, не дать не взять, иллюстрация из Life. И все-таки уже тогда, в 19 неполных лет, было в ее облике что-то обозначенное, будто история ее жизни уже была написана, и вся оставшаяся жизнь предрешена. Что же с ней было не так? В первый раз я увидел Эллен ангелочком, словно сошедшим с восхитительной росписи итальянской церкви Возрождения, золотыми кудрями и самым невинным личиком на земле. Личка осталась. Вот разве появилась агрессивность? Более агрессивной женщины я не встречал. Она могла увлечь любого мужчину. И уже увлекала, невинно глядя в глаза, простым, как мир, взглядом. Эллен была талисманом нашей семьи. После 4 лет совместной жизни мы с Флоренс решили, что ребенок — это то, что предотвратит от разрыва. Мы удочерили Эллен и по пути домой сразу начали баловать ее. К 9 месяцам Эллен поняла, что стоит ей разреветься, и она будет иметь все, что пожелает. К 3 годам она выглядела все тем же ангелочком, но вдобавок обладала диктаторской властью. Мы не понимали, насколько преуспели в потакании ее капризам, пока не заметили, что некоторые из наших друзей относятся к ней с меньшей степенью затмившего все на свете обожания. Флоренс помчалась к доктору Лейбману. Но Эллен и на дух не выносила тех, кто полностью ей не подчинялся. Кто бы ни был доктор Лейбман, он, разумеется, был не из тех, кто подчиняется. Он сказал, что у ребенка определенные проблемы, и надо назначить курс лечения, иначе он бессилен. Эллен не стала лечиться. Я осознавал, что ответственность за дочь лежит в большой степени и на мне, но по-настоящему не озаботился. Флоренс тоже. Потому что талисман работал, мы остались вместе.